Глава пятая. Человек исчез. Минуло еще 4 дня. Пришел апрель. Сугробы снега, отброшенные зимой машинами под деревья, стали совсем маленькими, грязными и ноздреватыми. И еще 2 раза падал снег. Но каждый раз чередовался с дождем, съедавшим его на глазах. Все чаще прозрачно, по-весеннему, синело небо. В затишье с солнечной стороны, во дворах было совсем сухо, и все же весна шла, как бы оглядываясь, часто уступая дорогу холоду и ненастью. В эти дни я несколько раз звонил Марьяну, но ответа не было. В конце концов я не вытерпел и поехал к нему домой. Даже собаки не ответили лаем на мой звонок. Квартира молчала, словно вымерла, и ничего удивительного в том не было. Куда-либо уезжая, Марьян всегда отводил псов к каким-то соседям, хотя мог бы и ко мне. Но он не хотел мешать моей работе. Наша общая подозрительность последних дней привела к тому, что я даже осмотрел замок. Мне показалось, что возле него оцарапана краска. Но так бывает, когда человек в потьмах пытается попасть ключом в скважину. Ядовитая пожилая вахтерша, которую мы, да простит нас Господь, иногда называли Цербером, иногда Цензором Феоктистовым, на мои вопросы ответила, как всегда, довольно резко. «Я ему, душа моя, не мать, не видала». Уехал куда-то. Феоктистов, литературный цензор-погромщик, был морально уничтожен следующей эпиграммой. Островский Феоктистову затем рога и дал, чтоб ими он неистово писателей бодал. Автор эпиграммы Островский, министр государственных имуществ, брат драматурга. «По утрам убираю». Подъезд мою, первую площадку, чтоб в свинушнике не сидеть. Потом здесь весь день. Вечером Саня приходит, и он не видел. Собаки, наверное, отвел, как обычно. Ну и что же, что не видели? Вон там черный ход во двор. Поэтому даже я могу не заметить, как приходят или уходят люди. Но он им редко пользуется. Двор не очень удобный. Двор действительно был неудобен. Все эти сарайчики, закоморки, безжизненные с виду голубятни, гаражи и его гараж, запертый на замок. Неизвестно даже, пустой он или в нем машина, а за сарайчиками тот самый пустырь и деревья возле парникового хозяйства. О, Господи! Я потащился домой, не зная, что думать. Какой дьявол мог задержать его вильно? Нашел что-то в архиве, так мог бы и звякнуть. В дурном настроении я вошел в свой двор и увидел Хосе Марию Лыгановского, который копался на клумбе под нашими окнами. Живая изгородь вокруг цветника в одном месте поредела, и лекарь высаживал здесь какие-то кустики. Медное лицо от воздуха и труда покрылось глубинным румянцем. Шляпа лежала на скамейке, и всему двору была видна волнистая грива серебряных волос. «Историку-детективу персональный привет», — сказал он. «Кондотьеру от психологии взаимно», — буркнул я. Он притоптал землю вокруг пересаженных кустиков, открыл поливной кран, вымыл руки и, вытирая их носовым платком, по-лекарски, палец за пальцем, бодро сказал: «Закурим, сосед!» Здесь в затишье даже пригревало. Мы сели на скамейку, я распечатал пачку и угостил его. Он следил за этим процессом внимательными серыми глазами. «Послушайте», — вдруг сказал он, — «у вас случайно среди родственников не было людей, ну, с некоторыми отклонениями в психике?» Позже, Когда я к своему ужасу понял, что со мной действительно что-то неладно, я часто вспоминал этот разговор и то, что заметил все это опытный, искушенный глаз всем известного психиатра. Обратил внимание еще в то время, когда даже я не замечал ничего, а тогда я только захохотал. «Да нет, все были здоровые, как пни». «Вот и хорошо», — затянулся он с очевидным облегчением. «Значит, это просто психика холостяка. То же, что и у меня, и у Хилинского, у всех нам подобных». «А что такое?» «Вы методичны в мелочах. Я вот был у вас. Все на своем, испокон веку заведенном месте. Там бумага, там пепельница, там строго одно, там до скончания века другое. Пачку сигарет открываете именно так. Молоко только у одной молочницы. Цветы покупаете в киоске на Барской, хотя рядом цветочный магазин. Бреетесь, наверное, тоже только у одного мастера». «Угадали», — снова захохотал я. «И если его нет, то небритым уйду или дома побреюсь. И банщик у вас только один». И не будете книгу читать, пока рук не вымоете. А когда книга старая, обязательно вымоете потом. И раз в месяц выбиваете ковер. Раз в две недели пылесосите его. Слушайте, откуда вы все это знаете? Не знаю. Я умозаключаю. Делаю выводы. Но зачем? Профессиональная привычка. Поработали бы с мое... «Ну и какие же выводы?» «Вас они не касаются. Просто методичность закоренелого холостяка. У таких в доме или кавардак и свинюшник, сапоги на столе. Или, а вообще-то иногда бывает признаком определенных отклонений в психике. При эпилепсии, в начале некоторых других болезней. Ну, если так судить, то большинство немцев... эпилептики. И вообще, все, кто как можно удобнее организует труд, не смейтесь. Вот вам один пример, но убедительный, Достоевской. «Весьма польщен», — сказал я. Мы рассмеялись. Мог ли я думать, что мне в самом деле доведется обращаться к нему, и довольно скоро? На площадке я увидел Хилинского, как раз заходившего в квартиру. Опять что-то стряслось. Он внимательно посмотрел на меня. Я рассказал. Небось, уехал куда-нибудь. Адам был очень измотан. Может, сидит в том же Вильно. А что не предупредил о задержке, так этому разные могут быть причины. Не маленькой и не такие уж вы друзья, что водой не разлить, сорочки переменить некогда. Все же я единственный у него друг. И не мог он там где-то задержаться хотя бы из-за болезни бывшей жены. Ведь он каждый день ожидал звонка. Я страшно беспокоюсь. Адаме? Ладно, если уж так, то я сейчас позвоню Щуке. Ведь мы приятели. Пусть наведет справки. Нет никого неопознанного. И телефон твой дам. Пускай тебе будет стыдно, как этот твой друг... подсвечник Вилинский привезет. Ну, шалопаи и вертопрах, будь здоров. Позвоню, помолюсь Богу и завалю спать. Прошло еще два дня. Где-то в четверг или пятницу, пожалуй, часа в 4 утра, а может и раньше, зазвонил телефон. Испуганный с просонья, я схватил трубку. «Алло! Хилинский звонил от твоего имени», — прозвучал низкий голос. «Да», — с трудом припоминая, о чем идет речь, — ответил я. «Космич у телефона». «Нужна твоя помощь. Ты не мог бы подъехать для опознания?» «Конечно». Голос у меня сел. «Машина через 10 минут будет у подъезда». «Хорошо». Одеваюсь и спускаюсь вниз. Дрожа со сна, от волнения и холода, в полном недоумении, что бы это могло означать, я спустился по лестнице в промозглый туман, словно на дно молочного озера. Спустя несколько минут из этого тумана вынырнули радужные, размытые пятна фар. После улицы в «Козле» было жарко от мотора и как-то особенно сонно. Три человека, ехавшие со мной, правильнее, которые везли меня, все время надрывно и очень заразительно зевали. Пахло бензином, мокрым сукном и еще чем-то. Человек лет 50, сидевший рядом со здоровенным шофером, протянул мне теплую и сильную руку. Это и был Андрей Щука. У него были бы обычные черты лица, без особых примет, если бы не полдесятка шрамов на шее и руках, впрочем, не очень заметных, а его пожатие мне всегда нравилось. Я о многом сужу по рукопожатию. Лейтенант, что примостился рядом со мной, отчего-то покраснел и сунул мне холодноватую ладошку. «Крепче, Якуб Иванович. Очень приятно». Но этот был, по крайней мере, устойчив. И то, слава богу. Машина рванула с места, и только тут я заметил, что за нею слепяще моргнули фары второй. Краем глаза я увидел, как к нашему кортежу пристраивается один мотоцикл, второй. Ощущение было удивительно неприятное. Я чуть было не начал думать, что, может быть, все же выкинул в жизни нечто такое, что с точки зрения Уголовного кодекса, потом, обозлившись на самого себя, я представил еще большую глупость, что я резидент и еду тайно навстречу с шефом. Господи, сколько же это я насмотрелся дрянных фильмов! В какой-то лесной дом. На прием заморского посла это, похоже, не было. Не хватало солнечного света и почетного караула. Вот он и говорит продавцу. Крепче, видимо, продолжал рассказывать анекдот. «А есть ли у вас оленье седло? Ведь магазин-то называется «Дары природы». «Нет», — говорит продавец, — «есть нототения». То есть, в смысле рыба. Ну, а лосятина есть, нататение есть. Ну, а хотя бы колбаса домашняя есть. Берите нататению, в ней фосфора много. Знаете что, говорит покупатель, мне не надо, чтобы светилось. Шофер коротко хмыкнул, Щука только головой покачал. За такие бородатые анекдоты при их миропомазанном величии Николае, знаешь, что делали? Ссылали туда, где козам рога правят, на Аляску. Аляску к тому времени продали, товарищ полковник, сказал Клепча. Полковник на миг замялся. Да я не про того Николая говорю, я про первого. Твоему же анекдоту хуже. А какая же тогда, Андрей Арсеньевич, нататения была? К сожалению, ты прав. Не было. Пытливый ты человек, Клепча, скрупулезный, дока. Надо знать, Андрей Арсентьевич, иначе таких ошибок наделаешь. Ну, хорошо. Щука повернулся ко мне, но почему-то только в профиль. Рассказывайте. Я рассказал. Мне было не по себе. Я не разбирался ни в том, что делается, ни в том, что они такое говорят. Как не разбирался потом ни в деталях опознания, ни в том, кто из них следователь областной прокуратуры, а кто старший усиленной оперативной группы. Кое-как еще мог сообразить, что вот это проводник служебной собаки, так, кажется, он называется, да и то потому только, что при нем была собака. В домино сыграть, выпить — это можно. Но что касается дела, то я хотел бы всю жизнь быть подальше от людей этой профессии, потому что это только в плохих романах человек бьет в ладоши и прыгает от радости по той причине, что к нему в дом каждый день повадила сходить милиция. На месте следователя я в таком случае обязательно поинтересовался бы, отчего это он пляшет и рукоплещет? Но тогда и романа не было бы.